и с тех пор, давая ему бутылочку, была особенно внимательной. Она пыталась привлечь его взгляд, покачивая пальцем у него перед глазами. Чаще всего в такие моменты он обращал к ней свое изуродованное лицо, но ничего особенного не происходило. Она стала объектом приложения его необычного дара еще всего только 3 раза, причем последний был связан с катастрофой. Второй раз это произошло тоже в момент кормления. Все было почти так же, как и в первый. Вдруг он посмотрел на нее взглядом, древним, как горы, и опять она ощутила, что он находится в ней, осторожно касается ее мыслей, и что было самым удивительным, она услышала внутри себя, как он гулит, и поняла, что это рождается его язык. И снова с илистого дна подсознания поднялись самые ее тайные стремления, сначала еле различимые, потом все яснее и яснее, пока не обрели силу провидения. Она увидела себя склоненной над толстым фолиантом с увеличительным стеклом в руке, а на столе лежало гусиное перо и рожок с чернилами, приготовленными ею самой из камфоры и порошка чернильных орешков. Это тоже была старинная ее мечта, потесненная реальностью — искать Бога. И так оно и сбудется. На склоне лет своих примет она крещение странствующего менонита и посвятит вдовство свое чтению Священного Писания, хотя сейчас мысль эта казалась ей смехотворной, сердце ее уже много лет было закрыто для веры. Третий случай был вполне банальным, но она никогда его не забывала, поскольку именно тогда мальчик впервые не просто проник в нее, а заговорил в ее сознании. К этому времени он только что научился ходить. Это было весной, воскресным вечером, когда у девушек был выходной, и никто не заметил, как мальчик подошел к пруду с кувшинками и фонтанами в виде нимф. Мадам Шаль, благодаря растущим доходам, могла себе теперь позволить такую роскошь. Магдалена увидела его в последний момент, когда он стоял на самом краю, восторженно взмахивая своими руками-обрубками, околдованный зрелищем китайских золотых рыбок, то и дело подплывающих к поверхности пруда, чтобы глотнуть воздуха. Он знаками подзывал Генриетту Фогель, девочку, родившуюся в ту же ночь, что и он. Он был к ней очень привязан и старался все время быть с ней рядом. Магдалена Хольт перепугалась, что он упадет в пруд, подбежала и схватила его на руки. Испуганный мальчик заплакал. Она держала его на руках и укачивала, стараясь успокоить. Она чувствовала, как шерсть на спине встала дыбом от страха. Тельце дрожало, слезы лились на ее грудь. Она гладила огромную голову, качающуюся на тонкой шейке. Ей всегда было страшно, что он как-нибудь удушит сам себя. И тогда это случилось опять. На этот раз он даже не глядел на нее. Он просто как бы рассек поток ее тревожных мыслей и сказал очень внятно, каким-то загробным голосом: «Опусти меня на землю!» Что она и сделала, хотя больше от неожиданности, чем повинуясь его команде, и словно по внезапному вдохновению спросила его, тоже мысленно: «Что ты сказал?» И опять, не шевеля губами, не глядя на нее, поскольку внимание его вновь привлекли золотые рыбки, он произнес: Она услышала эти слова в себе –